Глава 6. Софи. Ответить он не успел, хотя я отметила на его лице промелькнувшее удивление, но интерпретировать его никак не могла. Это могло значить что угодно. В дверь постучали, и мужчине пришлось отстраниться, давая мне мнимую свободу. Только сейчас я поняла, что весь разговор была жуть как напряжена и скована, но теперь смогла расслабиться и сесть на кровать, в то время как принц не торопился отсаживаться, расположившись рядом. В спальню заглянул дворецкий. «Ваше высочество, позвольте подать лиар для вашей невесты», — спросил мужчина. «Да», — не раздумывая, ответил принц. И дворецкий тут же пропустил в комнату служанку, которая поднесла ко мне на подносе чашку с неизвестным напитком. «Что это?» — насторожилась я, принюхиваясь. «Для восстановления твоих сил, физических. Я был немного жаден относительно твоей энергии и переборщил», — объяснил мне Аур. «Но я, честно говоря, мало что поняла». «А поподробнее?» — попросила я, все же беря в руки чашку и делая осторожный глоток. «Тот поцелуй, из-за которого ты лишилась чувств. Я слишком резко потянул из тебя энергию. А так как ты не привыкла к такому, то и получилось, как получилось», — пояснил мужчина, скользя по мне взглядом и останавливая его на моей короткой юбке, которая сейчас задралась непозволительно высоко. Сгробастав подушку, я мгновенно положила ее себе на колени, прикрываясь. «Все верно. С Тайром такого не было, ваше высочество», — подтвердила я, допивая остатки напитка из чашки и возвращая ее на поднос. «И, кстати, как вас зовут? Или мне так и обращаться к вам, как ваше высочество?» — поинтересовалась я, почему-то заставив служанку споткнуться на ровном месте и укориться. Через пару секунд в комнате мы снова остались одни, и я выжидающе уставилась на мужчину. «Дариан», — ответил Аур, — «для тебя, Софи. Для остальных никак иначе, как ваше величество». «И для Тайра?» — удивилась я. «Даже для него», — спокойно ответил мужчина. «Хорошо. Тогда ответь мне на вопрос. Как ты смог установить связь? Ведь Тайр говорил, что кроме него никто больше не может воздействовать на меня. Ни один Аур. Так почему стоило тебе коснуться метки, как ты заставил меня сделать тебя своим женихом?» Я все еще негодовала из-за этого. Мне и одного аура было много, а теперь их два. Наверное, два. Я, кстати, так и не выяснила ничего о братьях принца. «Тайран не соврал. Все так и есть. Ни один аур не может на тебя воздействовать и заставить что-либо сделать. Кроме того, в чьих жилах течет императорская кровь. Но на твоем месте, Софи, я бы не расстраивался по этому поводу. И дело не в статусе, а в том, что один Тайран не справился бы. Я тебе об этом уже говорил». «Да, я помню, и я слышала ваш разговор. Так что насчет связи? Как ее поддерживать?» «Так и не рассказал», — допытывалась я, пообещав себе, что следующий вопрос задам про братьев. «Тесным контактом, Софи». Протянув руку, он стянул с моих колен подушку, откидывая ее в сторону. «Объятиями», — решил он уточнить, скользнув ладонью по моей ноге вверх. Но я тут же накрыла его руку своей, останавливая. Вот только Аур решил продолжить. «Поцелуями», — добавил он в мгновение, оказываясь рядом. В попытке отстраниться я снова упала на кровать, попытавшись отползти. Но мужчина поймал, оказываясь сверху. Наши пальцы переплелись, а между моих ног появилось колено Аура, не позволяя больше сдвинуться с места. В испуге я сжала бедрами его ногу и дернула руками. Но в ответ Дар поймал мои губы, увлекая в неожиданно нежный поцелуй. Он не был жестким, требовательным. Скорее, он уговаривал ответить, упрашивал и успокаивал. Он будоражил мои чувства и заставлял терять голову. Язык мужчины вытворял такие вещи, что я не верила в то, что это просто поцелуй. От него пальцы на ногах поджимались, а в животе порхали бабочки, заставляя сердце бешено биться в груди. Через пару мгновений я уже забыла о том, что обездвижена благодаря принцу, медленно расслабляясь на кровати. «Непосредственно сексом», — добавил Дар, отстранившись и шепнув мне эту фразу в губы. «Можешь возмутиться, но дело даже не в поддержании связи. Хватит и поцелуев для нее. Но отсутствие близости и чревато нехорошими последствиями, Софи. За всю историю не было настолько сильных невест. И я не знаю, как поведет себя твоя сила. Ведь через поцелуи невозможно полноценно опустошить тебя. Твоя сила непредсказуема. Возможно, она погубит тебя, нас с Тайраном, все вокруг. Кто знает?» — произнес он, честно отвечая на мой вопрос. Поняла ли я в этот момент что-то? Сомневаюсь. Я пыталась привести чувства в порядок, ведь после поцелуя голова кружилась, а тело горело от жара, охватившего его. И было трудно признаться в том, что тяжесть мужчины сверху мне приятна. Позор и стыд. Никогда не думала, что буду чувствовать нечто подобное по отношению к фактически незнакомцу. «Ты снова воздействуешь на меня, Адар», — попыталась я возмутиться. Впрочем, довольно неуверенно. Но вместо ответа добилась лишь того, что губы мужчины скользнули на мою шею, покрывая ее легкими поцелуями. Я завозилась, пытаясь уйти от приятных ощущений, и позорно всхлипнула от стыда за то, что мне это нравится. «А стоит?» — поинтересовался Аур. «Мне кажется, ты без воздействия готова переступить грань, Софи», — добавил он, а я почувствовала, как щеки, покрытые легким румянцем, теперь стали еще алее. «Так не бывает. Я тебя не знаю», — прошептала я. «Думаешь?» — улыбнулся он в ответ, лукаво смотря на меня зелеными глазами. «А как бывает, Софи? Расскажи», — попросил он, отпуская одну мою руку, которой я тут же вцепилась в его плечо. Ведь мужчина скользнул ладонью под платье, поглаживая мое бедро и двигаясь выше. В мгновение моя одежда задралась до талии, заставив меня смутиться еще больше. «Сначала нужно узнать друг друга, а потом», — пробормотала я, честно говоря, бред, учитывая, что сама ластилась к Ауру. И я не могла понять, по какой причине. Ведь когда он отстранился, чтобы снять мешающее ему платье, я покорно подняла руки, с опозданием понимая, что не хочу сопротивляться ему. А значит... Скользнув рукой по груди мужчины, я пыталась найти застежки на его одежде, чтобы добраться до его обнаженного тела. Но костюмы Ауров отличались от земных, и я бы могла долго возиться с ними, пока принц оставлял все более страстные поцелуи на моем теле, если бы он не помог. На мгновение отстранившись, он за что-то дернул в районе шеи, и темная ткань медленно соскользнула с него, оставляя мужчину в одних штанах. Идеальная белоснежная кожа открылась перед моим взором, заставив невольно смутиться. «Не бойся», — прошептал он, когда я осторожно коснулась груди Дара пальцами. «Я не обижу тебя, Софи», — добавил мужчина, стягивая с моего плеча бретель бюстика. Губы мужчины снова накрыли мои, на пару секунд отвлекая, в то время как руки Аура скользнули по моему телу, сжимая и поглаживая. Жар раз за разом прокатывался по мне, заставляя постановать. Ведь губы мужчины недолго целовали мои, медленно спускаясь ниже и вскоре добираясь до груди. Почувствовав в плену горячего рта свой сосок, я стыдливо всхлипнула и попыталась закрыться, но мужчина в мгновение прижал мои руки к кровати, не давая прервать себя, и заставляя и дальше сгорать от смущения. Я оказалась беззащитна против ласк и поцелуев. Я не знала, как защититься, и поэтому сдалась, даже не попытавшись воспротивиться. Да и не особо хотелось. Ведь мужчина явно знал, как вести себя со мной. И знал, что мне понравится, а что нет. В какой-то момент я осталась без трусиков. Не могу сказать. Но зато в полной мере ощутила горячий язык Аура, скользнувший между моих ног. От смущения я закрыла лицо руками, прикусывая нижнюю губу и пытаясь сдержать стоны, которые рвались из меня в ответ на действия проворного языка. Но как молчать, когда Аур вытворяет невообразимое? «Дар!» — всхлипнула я, когда он надавил кончиком языка на клитор, вызывая толпу приятных мурашек. Дыхание сбилось, когда Аур не остановился, а наоборот уделил все свое внимание этому месту. Я заметалась, но отстраниться Дар не дал. «Остановись», — прошептала я. «Прошу». Но вместо этого он продолжил изводить меня, подводя в зыбкой грани. И когда я подумала, что сейчас достигну разрядки, он неожиданно остановился. Перевернув меня на живот, он приподнял мои бедра выше, подсовывая под них пару подушек. Растерявшись, я вцепилась пальцами в покрывало, тяжело задышав. Я думала, что он тут же войдет, но Аур ласково огладил ладонями мои ягодицы, а после скользнул большим пальцем между них, раздвигая и тем самым заставляя меня покраснеть пуще прежнего. «Что ты делаешь?» — промямлила я. «Любуюсь», — хмыкнул он, заставив меня опешить. «Издеваешься?» — хотела было возмутиться я. Но палец, скользнувший в горячее влагалище, сбил весь настрой, заставив выстонать вопрос. «Ты не почувствуешь боли, Софи. Не бойся», — прошептал он, убирая руку. А в следующее мгновение я ощутила, как что-то поболее пальца утыкается мне во влажную дырочку. Что-то ответить я не успела, как Аур проник в меня, медленно раздвигая тесные стенки влагалища своим членом. Я приготовилась к боли, хотя он и сказал, что ее не будет, но неожиданно не почувствовала никаких неприятных ощущений. Не знаю, что Дар сделал, но я вместо боли ощутила неожиданную волну возбуждения от его действий. «Что?» — всхлипнула я, сама подаваясь назад и пропуская Аура до упора. Было тесно, но как же хорошо. «Что ты сделал?» — путаясь в мыслях, все же смогла спросить его. «Лучше постани для меня, София, как можно громче», — попросил он, сжимая пальцы на моих бедрах и начиная свои движения. Довольно быстро он нашел нужный темп, двигаясь в нем, и, как бы я ни пыталась сдерживаться, Он не оставлял мне выбора. Мои стоны наполнили комнату, смешивались с влажным звуком от соприкосновений наших тел. Я потеряла себя в водовороте невероятных ощущений и ласк, которыми награждал меня мужчина. Я сдалась, позволяя ему все, что он пожелает. Сейчас я была полностью его, и он мог со мной делать все, что угодно. Но он не собирался доставлять мне ничего, кроме удовольствия. Все его движения и действия были направлены лишь на то, чтобы мне понравилось, и я с головой нырнула в головокружительные ощущения. Даже его пальцы первым делом добрались до моего клитора, чтобы помочь мне первой испытать оргазм, прежде чем Аур сорвется в безумный темп, сам достигая разрядки. Не передать словами, что я ощутила в тот момент. Я сорвала голос в стонах и криках, когда оргазм накрыл меня с головой, а по телу пронеслась волна удовольствия и дикого экстаза. Я даже не предполагала, что первый раз будет таким. Не могла подумать об этом, зная от других девчонок, что кроме боли не испытали ничего. Но сейчас все было иначе. Я почувствовала легкость во всем теле и отголоски сумасшедших ощущений, не веря в то, что отдалась Ауру. «Софи, все хорошо?» — поинтересовался Дар, укладываясь рядом и нежно проводя ладонью по моей спине. «Да», — коротко ответила я, смущаясь пристального взгляда Аура. «Но ты меня совратил». Попыталась я возмутиться, но мужчина в тот же миг поцеловал меня. «Но тебе же понравилось», — прошептал он на мгновение, прервавшись, чтобы в тот же миг снова поцеловать. Но так, что голова вновь закружилась. Но поцелуй длился недолго. Спустя пару минут принц собственноручно отнес меня в ванную, помогая разобраться с краном, который включался с помощью незаметного, на первый взгляд, рычажка. «Я буду ждать тебя внизу в гостиной. Хорошо? Нужно обсудить кое-что с Тайраном», — произнес принц, ласково проводя по моим волосам ладонью. «Хорошо», — кивнула я, стараясь не думать о том, что стою полностью голая перед Ауром, с которым только что занималась сексом. С ума сошла, не иначе. «Можешь не торопиться», — добавил он и, чмокнув меня в губы напоследок, ушел, оставляя одну. И первое, что я сделала, это залезла в успевшую наполниться горячей водой ванну, подтягивая к себе колени и утыкаясь в них лицом. «Да что нашло-то на меня?» Дар сказал, что не воздействовал. «А с чего я тогда отдалась-то ему? А еще так запросто. Тут точно что-то нечисто. Может, все же на меня было оказано какое-то воздействие? Может, это связь? Хотя я ничего в ней не понимаю. Хотя... Погодите. Если вспомнить, как я реагировала на Алекса, а после на Тайра, то получается, я слаба перед любым высшим Ауром? Какой ужас! А ведь Тайр говорил об этом, когда спрашивал, что я выбираю его или других. Хочу ли я терять голову лишь от него или от пятерых? Ну, что-то вроде. Значит, сам факт наличия рядом со мной высшего Аура лишает меня воли? Так? Ну ладно, не воли, но я теряю голову однозначно. И что делать? Как от этого защититься? Есть какое-то средство? Ну ладно, с принцем я вроде уже переспала. И с Тайром вроде тоже должна иметь какую-то близость. Но что, если меня потянет на других? Что делать-то? Я не хочу раздвигать ноги перед каждым. С этими двумя бы смириться как-то. И, кстати, Я снова забыла спросить про братьев его высочества. А вдруг у него их 5? Я что делать-то буду? И сила эта. Дар сейчас что-то забрал или как? Я ничего не чувствую. Одни вопросы. Надеюсь, от меня не станут ничего скрывать и расскажут обо всем. Не хочется находиться в неведении. Итак, ситуация аховая. Наскоро помывшись, я вылезла из ванны и, обмотавшись полотенцем, направилась к гардеробной. К моему удивлению, постель уже имела идеальный чистый вид. Словно не полчаса назад меня на ней лишили девственности. Неужели так быстро сработала прислуга? Вот это скорость. Мне казалось, я недолго пробыла в ванной комнате. Вспомнив о недавней близости, я снова залилась краской, впрочем, старательно прогоняя ненужные воспоминания. Не до них сейчас. Есть дела поважнее. Наскоро натянув белье и сняв с вешалки очередное платье, к длине которых я, наверное, никогда не привыкну, я облачилась в одежду и руками растрепала влажные пряди на голове, надеясь, что они так быстрее высохнут. Но в итоге пришлось идти как есть, ведь мне не терпелось поговорить с аурами и все узнать. Вот только направившись к выходу, я не ожидала, что столкнусь нос к носу с Дианой, которая, зло зыркнув на меня, вдруг что-то буркнула и резко толкнула в грудь. Я даже вскрикнуть не успела, как полетела вниз. Но не на пол, а в черный провал портала, который перенес меня неизвестно куда. «Мама, где я? Помогите!»